Глава 36. Сегодня я тобою доволен. Алексей Степанович начал урок так же сдержанно и даже как будто рассеянно, как и в прошлый раз. Но как только Марина начала играть, он оживился. «Наконец-то!» — перебил он ее. «Ну, сознайся, кто тебя поругал? На кого ты рассердилась?» «Нет, я обрадовалась», — сказала Марина, смеясь. «Ну, это еще лучше. Значит, чему-то хорошему обрадовалась, а на себя рассердилась. Правильно, да? И звук сразу появился, и есть уже над чем работать. Ну, давай еще раз, сначала». Алексей Степанович провел этот урок с Мариной так же интересно, как он раньше работал с ней над концертом. Когда Марина играла свою вторую пьесу «Задорная ронда», он сказал, что эта пьеса совсем в Маринином характере, что в ней уже стали проявляться отдельные музыкальные картинки и что играть ее надо еще смелее и задорней. Он шутил с Мариной, проигрывал ей отдельные отрывки. А ведь в прошлый раз, после того, как Марина сыграла свои пьесы, он помолчал, а потом со вздохом сказал: «Все правильно, все ноты, переходы, все верно, а музыки нет». Марина молчала, насупившись, и Алексей Степанович, отпуская ее домой, так серьезно и строго на нее посмотрел. А сегодня он был прежний, веселый и въедливый Алексей Степанович, и Марина даже решила сыграть ему ту русскую песню, которую она выучила для шефского концерта в фабричном клубе. И сегодня песня прозвучала хорошо. Алексей Степанович сделал несколько замечаний и сам сыграл ее Марине. Вот когда Марина поняла эту песню, певучую, широкую, как широкая бескрайняя степь. «Сможешь сыграть на празднике», — сказал Алексей Степанович, отдавая Марине скрипку. «Ну, иди себе домой и занимайся». И когда Марина была уже в дверях, он сказал уже давно неслышанное ею: «Сегодня я тобою доволен».